Нина Бёрджес. Сразу после того, как мне сказали, что вход открыт только для приближенных и для группы, сзади подъехал человек на зеленом, как лайм, мотороллере. Он подъехал почти одновременно с тем, как подошла я. Не глуша мотора, молча выслушал наш короткий диалог и укатил, ни словом не перемолвившись с самим охранником. «Это что, прием или доставка?» – пошутила я для отвода глаз, но охранник не улыбнулся и глаз не отвел. С той самой поры, как разнеслась весть о концерте «За мир», охрана здесь была едва ли не плотнее, чем в кортеже премьер-министра. «Или в трусах у монашки», — сказал бы мой последний бойфренд. Человек на входе недавно сменился на другого, такого же подозрительного. О концерте слышала не только я, но и, пожалуй, вся Ямайка. Так что я ожидала увидеть здесь охрану в униформе или полицию, но никак не таких вот субъектов, вид которых внушал опасения, не стоит ли стеречь вход именно от них. Положение становилось критическим. Может, оно и к лучшему, потому что едва я вышла из такси, та часть меня, которую я обрубаю после утреннего кофе, воскресла и сказала: «И на что ты здесь рассчитываешь, дура длинноногая?» Чем хорош автобус? Так это тем, что следом за ним приходит другой, готовый забрать тебя сразу, едва до тебя доходит, что зря ты все это затеяла. А такси просто ссаживает тебя и до свидания. Надо хотя бы начать похаживать туда-сюда. Ничего более толкового все равно в голову не идет. Хевендейл — это не Айриш Таун, но все равно он ближе к центру. И пускай его не назовешь безопасным, но и убогим все-таки тоже. Все не окраина. На улице не слышно детских воплей, и беременных не насилуют на ходу, как что ни день бывает в гетто. Гетто я навидалась, живя с отцом. Каждый обитает на своей собственной Ямайке. И, боже упаси, если ту можно назвать моей. На прошлой неделе, где-то за полночь, в дом отца вломились трое. Мать у меня вечно высматривает знаки и знамения. И недавняя газетная заметка о том, что враждующие группировки перешли на линию Halfway 3 и начали намечать цели в спальных районах, показалась ей знаком очень дурным. Еще длился комендантский час, согласно которому даже приличные люди с окраин обязаны к определенному часу находиться дома, будь то 6, 8 или бог знает сколько часов, иначе тебя схватят. Месяц назад мистер Джейкобс, сосед через 4 дома, возвращался домой с ночного дежурства. И полиция, остановив, безо всяких кинула его в свой фургон и сунула в предвариловку по статье за владение оружием. Он бы все еще там морился, если б папа не нашел судью, который внушил таки копам, что это откровенная глупость хватать ни за что ни про что приличных законопослушных граждан. При этом все деликатно умолчали, что для полиции мистер Джейкобс излишне темнолиц, чтобы считаться приличным, несмотря даже на габардиновый костюм. А затем в дом ворвались грабители. Забрали у родителей обручальные кольца, все мамины статуэтки из Голландии, $300 денег, сгребли подчистую всю бижутерию, хотя мама заверяла, что цена и ломаный грош. Прихватили отцовы часы. Папу пару раз стукнули, маме влепили оплеуху за обращенные к одному из них слова, знает ли его мать, что он грешит. Я хотела было спросить, не согрешил ли он заодно и с нею, но сдержалась, вместо этого лишь сказав: «А что ты хотела? От осины не родятся апельсины». Несмотря на беспрестанные ночные звонки в участок, полисмен явился лишь в 9:30, когда уже я сама давно была у родителей. До 7 утра они не стали меня беспокоить. Протокол он составлял красной ручкой в желтом линованном блокноте. Слово «правонарушитель» для верности произнес себе 3, чтобы не ошибиться в написании. Ну а когда спросил, были ли налицо акты агрессии, фигурировало ли какое-то огнестрельное оружие, я прыснула со смеху, и мать велела мне извиниться. Эта страна, этот богом проклятый остров нас доконает. Отец после ограбления не разговаривает. Мужчине приятно думать, что он способен защитить то, что принадлежит ему. Но вот приходит кто-то, способный это у него отнять. И самоощущению мужчины наносится урон. Он как бы уже и не мужчина. Лично в моих глазах отец не опустился. Только у мамы все не сходит с языка, что у него одно время был шанс купить дом в Норбруке. Но он его не использовал. Отклонил, потому что уже имел вполне приличный дом с выплаченной ипотекой. Трусом я отца не считаю. И скупердяем тоже. Только иногда, если вдуматься, Всплывает и становится видно верхоглядство несколько иного рода. Хотя и это не то слово. Просто он из поколения, что никак не ожидало оказаться на полпути по лестнице к преуспеянию. И когда попал туда, то был слишком ошеломлен, чтобы дерзнуть карабкаться по ней дальше. В этом и проблема с половиной пути. Верх – это когда у тебя есть все. А низ – это когда все белые вольны устраивать на твоей улице воскресные гулянки, чтобы полнее ощущать свою состоятельность. Ну а серединка – это не то ни сё. Ни себе, ни людям. В старших классах я упрашивала его остановиться на автобусной остановке или молила светофор держать красный свет, чтобы я успевала выскочить из машины до того, как отец подвезет меня к школе. Моя сестра Кимми, которая еще лишь созревает проведать своих родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали, никогда в это не врубалась и всегда ворчала, когда отец ей говорил: «Ну и ты выходи». Папа никак не был 14-леткой из средней школы «Непорочное зачатие» для девочек, у которых смысл жизни повыпендриваться, что у них столько же денег и прав порхать походкой стюардессы с поднятой головкой и откинутыми плечиками, как у тех их сверстниц, которых подвозят к школе на Вольво. Нельзя же в самом деле подъезжать на фордике туда, где у ворот залегают в засаде эти сучки, отслеживая, кто и на чем подъехал. «Ой, вы видели? Отец Лизы подвез ее на каком-то драндулете. Хью-хью-хью. Мой бойфренд говорит, что это эскорт. У папы на таком горничная ездит. Хью-хью-хью». Кровь у меня вскипает не от того, что у отца не было денег, а от того, что ему в голову не приходило тратить их достойным образом. Потому, наверное, Бог в каком-то смысле на него грабителей наслал. Наслал, но и не дал им взять много. Он только о том и шипит, что паршивым выблядкам достались всего 300 баксов. Но тешить себя обманом, что все безопасно, больше нельзя. Потому что безопасности нет нигде. Мама рассказывает, что какое-то время эти типы держали отца за обе руки, чтобы каждый из них мог футбольнуть его в пах. И что он уже махнул рукой на докторов, хотя струя у него неделю от недели все слабее. Бог ты мой, я уже кудахчу, как мать. Но факт в том, что если они пришли раз, то могут прийти и снова. И кто знает, может, они сделают что-нибудь скверное и с Кимми. За то, что та думает навестить своих несчастных родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали. Последними измами этого премьер-министра-социалиста можно назвать пофигизм и уклонизм. Должно быть, на Ямайке я последняя из женщин, кто не слышала слов премьера о том, что для тех, кто хочет уехать, рейс на Майами летает 5 раз в неделю. Лучшее еще настанет. Лучшее должно было настать еще 4 года назад. Вместо этого у нас сейчас одни измы. Изма Том, изма Бетом, да еще и папик, ужас как любящий посудачить о политике. Это если на него не накатывают сетования, что у него нет сына. Потому как для того, чтобы заботиться о будущности страны, нужны мужчины, а не бабы, для которых предел мечтаний стать королевой красоты. Лично я политику терпеть не могу. Ненавижу уже потому, что, живя здесь, я вынуждена жить политикой. И ничего тут не поделать. Если ты не живешь политикой, политика будет жить тобой. Дэнни был из Бруклина. Блондин, приехавший сюда писать диссер по животноводству. Кто знал, что Ямайка, на зависть всем наукам, создаст таких коров? В общем, мы стали с ним встречаться. Гулять он брал меня в отель Мейфер на окраине. Приезжаем, и как по мановению волшебной палочки, бах, всюду белые. Мужчины, женщины, старые, молодые, раздолье, изобилие. Я, по их понятиям, смуглянка-негритянка. Но даже с моим не очень темным цветом кожи видеть такое количество белых было шоком. Должно быть, кто-то спутал это место с северным побережьем. Уж слишком много там было туристов. И вот кто-то открывал рот, и все давай квакать этим своим американским акцентом. Я там бывала так часто, что даже память поистерлась. Но всегда помнится, челюсть отвешивалась, когда белые начинали меня прикалывать. «Постой! Хо-хо-хо! Эй, копна, повернись на меня! Эта притча у тебя настоящая? Ба, давненько мы не видали такого прикидона!» «Вот это начёс так начёс! Слушай, а внизу у тебя такой же?» И все такие белые, как сахарные головы, без намека на загар. Дэнни слушал реально сумбур. Иногда просто дичь. Да специально погромче, чтобы меня позлить. Всякий там авангард, рок-н-ролл, иглы с роллингами. И в изобилии всяких негров, которым надо бы запретить косить под белых. А вот ночью он играл мне песню. Года 4 назад мы с ним порвали. Но всякий раз, когда я смотрю за окно, то мысленно раз за разом напеваю две строки. Я верю, ты знаешь, нет любви к тому, что покидаешь. Забавно. С ним я познакомилась как раз из-за Дэнни. На какой-то вечеринке, которую устроил рекорд-лейбл, где-то на выезде среди холмов. «Вот место, где белые и небелые живут душа в душу», — сказала, помнится, я. Дэнни сказал, мол, у него и мысли не было, что черные тоже могут быть расистами. Я отлучилась за пуншем, не торопясь, чтобы убить время. А когда вернулась, Дэнни разговаривал с боссом лейбла. Я тогда была в точности такой, какой меня считали все эти трудяги, заносчивой негритоской, что факается с американцем. А рядом с Дэнни и боссом стоял он, тот, кого я не думала, что повстречаю. Последний его сингл заценила даже моя мама, и только отец на него морщил нос. Он был ниже ростом, чем я ожидала, и мы трое, он, я и менеджер, были здесь единственными темнокожими, не охаживающими публику с вопросами типа «Вам подсвежить?». И вот он стоит здесь и таким черным львом. О, что за прекрасная секси-бестия! Воистину, на живца и зверь бежит! Не сказал, а прямо-таки изрек. И все 15 лет моей выучки хорошей речи сразу под откос. Такой медоточивости на меня не изливалось из уст ни одного мужчины. Потом я его долго не видела. Дэнни уже 100 лет как уехал. И тут Кимми, которая все никак не соизволит проведать родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали. Неожиданно пригласили на вечеринку в его дом, а я отправилась с нею. Так вот он меня не забыл. «Постой, постой, так ты сестра Кимми?» «Ах, вон ты где пряталась! Или ты была спящей красавицей в ожидании, когда тебя разбудит мужчина?» А я буквально разрывалась между той своей частью, которую я обрубаю после утреннего кофе. «Да-да, причина именно это, мой секси-брат. А другая при этом. Ты что вообще творишь с этим растой, у которого к тому же и инфекции могут быть?» Кимми через какое-то время ушла, не помню как. А я осталась, даже когда все уже разошлись. Мы смотрели на него, я и Луна, когда он вышел на веранду обнаженный, словно дух ночи, с ножичком для очистки яблока. Локоны курчавятся, как грива у льва, и мышцы такие, и светятся под луной. Только двое на всем свете знают, что полуночные рейверы — это про меня. Политику я ненавижу. Ненавижу то, что мне положено знать. Папа брюзжит, что никому не выжить его из родной страны, но при этом знает, что бандиты все набирают силу. Как бы мне хотелось быть богатой, работать, не пробиваться на пособии. И я надеюсь, что он хотя бы помнит ту ночь на своем балконе с яблоком в руке. У нас есть родня в Майами, в том самом месте, куда нам сказал убираться Майкл Мэнли, если мы того захотим. Место для постоя там найдется, но папа не хочет тратить деньги. Черт возьми, певец теперь так поднялся, что его никто не может больше и видеть. Даже женщина, знающая его лучше, чем многие другие. А вообще, что я такое несу? Это блажь, которую втемяшивают себе все бабы. Что ты знаешь мужчину или что открыла какой-то секрет только из-за того, что дала ему залезть себе в трусы. Как бы не так, лапуся. Скорее наоборот. Он тебе вслед и не поглядел. Я стою через дорогу, жду на остановке автобуса. Пропустила уже 2. А за ними и 3. Он так и не вышел через переднюю дверь. Ни разу. Не сделал так, чтобы я птицей кинулась к нему через дорогу с криком. «Ты же меня помнишь? Сколько лет, сколько зим? Мне нужна твоя помощь».